Томчак кинулся к компьютеру и принялся за работу. Примерно через час снова позвонил Стрельников. Он, оказывается, забыл еще какие-то пункты. К половине третьего документ был готов. Томчаку уже приходилось делать уставы. Все эти файлы были у него в компьютере, и он смог брать из них и перетаскивать в новый устав целые куски. В 3 часа звонка от Стрельникова насчет машины не было. В 4 тоже. Его рабочий телефон не отвечал. А по-домашнему отвечала Люба и растерянно говорила, что понятия не имеет, где Володя. Сотового телефона у него в то время еще не было, и что теперь делать, Томчак не понимал совершенно. Друзья проявляли достойные похвалы благородства, нервозности не выказывали и спокойно отшучивались в ответ на извинения Вячеслава. «Да ладно, Слав, не бери в голову. Ну, через час поедем, подумаешь, большое дело. Зато праздновать слаще будет». Но проходил час, потом еще один, а Стрельников так и не звонил. Наконец Лариса не выдержала. — Ты хотя бы понимаешь, что происходит? — заорала она. — Мы человеку день рождения испортили. У нее праздник, а она с самого утра сидит на чемоданах, ждет, когда твой ненаглядный Стрельников соизволит тебя отпустить из своих цепких лап. Они нам одолжение сделали, согласились ехать на нашу дачу, чтобы помочь тебе с ремонтом, хотя им куда интереснее было бы провести праздничный день совсем по-другому. Они бы гостей позвали или сами куда-нибудь сходили, а у них даже отпраздновать дома нечем. Они же не готовились, думали, что проведут выходные с нами за городом. Лара, с тоской подтвердил Томчак, ну что я теперь могу сделать? Володька сказал, что вечером документ должен лежать на столе у ответственного чиновника. Я не могу его подвести. Он на меня положился. Ну как я могу сейчас бросить все и уехать? Да ты на часы посмотри, исполнительный ты мой. Уж 8-й час. Какой ответственный чиновник? Какой документ? Все уже водку пьют по баням да по ресторанам. Один ты, как идиот, веришь в сказки, которые тебе вешает на уши твой Стрельников. Господи, Славочка! — она заплакала. — Ну сколько же это может продолжаться? Почему он все время ставит тебя в положение, когда ты вынужден оправдываться перед другими? Ну ладно, я. Я твоя жена и все снесу. Но дело же касается других людей, наших друзей, которых мы привязали, которым испортили праздник. Если ему так срочно нужен этот проклятый устав, то почему бы ему не сесть и не написать его самому? Не умеет? Ума не хватает? Или ему интереснее в это время где-то развлекаться? Лара, пожалуйста, да что я? Ты не меня уговаривай, а ребят. Могу себе представить, что они сейчас говорят о нас с тобой, сидя в своей квартире рядом с уложенными сумками. Около 9 вечера Томчак, наконец, нашел в себе силы в очередной раз позвонить товарищу. Голос у того был сухим и напряженным. — Ребят, вы простите, что так получилось. Мы вам праздник испортили, — пробормотал Томчак. — Да уж, — неожиданно резко ответил приятель. Моя красавица уже 2-й час рыдает в спальне. Не знаю, как ее успокоить. Веселый день рождения вы ей устроили. Спасибо вам. Век не забудем. И швырнул трубку. Больше в тот вечер Лариса с мужем не разговаривала. Они молчали до полуночи, потом улеглись спать. А Стрельников так и не позвонил. Ни в этот день, ни на следующий, в воскресенье. В понедельник, придя на работу в институт, Томчак твердо решил отношения с Владимиром не выяснять и ничего у него не спрашивать. Он считал это для себя унизительным. Около 10 утра забибикал телефон прямой связи с ректором. — Не разбудил? — послышался в трубке веселый голос Стрельникова. — Нет. — сдержанно ответил Томчак, не отреагировав на привычную Володину шутку, которая всегда казалась ему дурацкой, но никогда не раздражала. — Где документ? Я долго буду его ждать. Томчак в соответствии с принятым решением ничего колкого не ответил, только коротко бросил «сейчас принесу». Через минуту он был в кабинете ректора. Стрельников бегло проглядел 20-страничный документ и кивнул. «Так, сюда нужно добавить еще...» Томчак молча записывал в блокнот, никак не комментируя происходящее. «Кажется, все», — подвел черту Стрельников. «Давай быстренько переделай, чтобы в течение часа документ был у меня». Также молча Томчак вышел из кабинета.